задумчиво один, широкими шагами хожу и меряю пустых пространства мест, очами мрачными смотрю перед ногами, не зрится ль на песке, где человечий след. Увы, я помощи себе между людями не вижу, не ищу, как лишь оставить свет. Веселье, коль прошло, грусть обладает нами, зол внутренних печать на взорах всякий чтет. И мнится мне, кричат долины, реки, холмы, каким огнем мой дух и чувствия жегомы, и от дрожайших глаз, что взор скрывает мой. Но нет пустынь таких, ни дебрей мрачных дальних, куда любовь моя в мечтах моих печальных не приходила бы беседовать со мной.